«Аиу туира хасхе, аэлита», — проговорил лось, с изумлением прислушиваясь к странным звукам своих слов. Он выговорил их, как на морозе, с трудом. Его желание «Могу ли я быть с вами, аэлита?» само претворилось в эти чужие звуки. Аэлита медленно повернула голову, сказала «да». Лось сел рядом на ступень. Волосы Аэлиты были покрыты черным колпачком, капюшоном плаща. Лицо различимо в свете звезд, но глаз не видно, лишь большие тени в глазных впадинах. Холодноватым голосом спокойно она спросила: «Вы были счастливы там, на земле?» Лось ответил не сразу, всматривался. Ее лицо было неподвижно, рот печально сложен. «Да», — ответил он, — «да, я был счастлив». «В чем счастье у вас на земле?» Лось опять всмотрелся. «Должно быть, в том счастье у нас на земле, чтобы забыть самого себя. Тот счастлив, в ком полнота, согласие и жажда жить, для тех, кто дает эту полноту, согласие, радость». Теперь Аэлита обернулась к нему. Стали видны ее огромные глаза, с изумлением глядящие на этого беловолосого великана, человека. «Такое счастье приходит в любви к женщине», — сказал лось. Аэлита отвернулась. Задрожал острый колпачок на ее голове. Не то она смеялась, нет. Не то заплакала, нет. Лось тревожно заворочился на мшистой ступени. Аэлита сказала чуть дрогнувшим голосом: «Зачем вы покинули землю?» «Та, кого я любил, умерла», — сказал лось. «Не было силы побороть отчаяние. Жизнь для меня стала ужасна. Я беглец и трус». Аэлита выпростала руку из-под плаща и положила ее на большую руку лося, коснулась и снова убрала руку под плащ. «Я знала, что в моей жизни произойдет это», — проговорила она, словно в раздумье. «Еще девочкой я видела странные сны. Снились высокие зеленые горы, светлые, не наши, реки, облака, облака огромные, белые, и дожди, потоки воды, и люди-великаны. Я думала, что схожу с ума». Впоследствии мой учитель говорил, что это ашхе, второе зрение. В нас, потомках могоцитлов, живет память об иной жизни, дремлет ашхе, как непроросшее зерно. Ашхе — страшная сила, великая мудрость, но я не знаю, что счастье». Аэлита выпростала из-под плаща обе руки, всплеснула ими, как ребенок, колпачок ее опять задрожал.